всеми ее видами. На горе Кении есть лес, в котором растет окутея узамбарская, красивые высокие деревья, которые с годами наклоняются. Когда вес такого склонившегося дерева больше, чем могут удержать корни, оно обрушивается на землю и остается лежать многие годы, пока не сгниет. В некоторых местах леса состоят из хвойных подокарпусов, ягодами которых лакомятся птицы. На склонах восточноафриканских гор до сих пор живет большое число слонов, буйволов и носорогов. Они прокладывают в густых лесах тропы, по которым может без труда пройти человек. В смешанных лесах вместе с подокарпусами растет очень высокий можжевельник, часто обвитый уснеей, а под деревьями — ковры из мха, кустарники, иногда травы. В долинах рек и на скалах многочисленные участки поросли кикуйским просом, которые служат прекрасным кормом для животных. В горных лесах много крупных животных, из которых самые многочисленные — буйволы. Они пасутся на лесосеках, где достаточно воды, тени, всего, что необходимо для жизни. Группа старых буйволов-самцов обосновывается на солнечной лесосеке и остается там неделями до тех пор, пока их никто не побеспокоит. В течение дня, когда солнце начинает безжалостно палить, они переходят в тень, а вечером снова появляются на пастбище. Буйволы в этих лесах, особенно на западном склоне Кении, крупнее, чем где бы то ни было в Африке. Думаю, что самое лучшее место для наблюдения за буйволами – это поросший лесами кратер Нгурдото, находящийся между Меру и Килиманджаро. Там живет стадо примерно в 500 буйволов. Животные спокойно лежат в траве на дне кратера, и с его краев за ними удобно наблюдать. Кроме буйволов, на лесосеках почти всегда можно встретить бушбоков, которые здесь также крупнее, чем в других районах Африки, и рога у них длиннее и красивее. Почти на всех склонах восточноафриканских гор есть полоса аординарии альпийской или горного бамбука. Издали эта часть склона похожа на бледный светло-зеленый пояс над темным лесом и зарослями вереска. Бамбук — это высокая трава, достигающая 10-12 метров, в тени которой не произрастают почти никакие другие растения. Земля под зарослями бамбука покрыта только мертвыми листьями, мелким папоротником, редкой травой и мхом. Бамбук растет несколько лет, потом он высеменивается и начинает гнить. Его истачивают насекомые, верхушка облетает, а стебли от ветра трутся друг о друга и звенят. Ходить среди бамбука очень неприятно. Ветер, гуляющий в его зарослях, завывает и издает визгливые звуки, которые наводят настоящий ужас. И все это окутано холодным туманом. Сущий мир духов. Кроме слонов и антилоп бонго, в зарослях бамбука нет других животных. Буйволы бывают только там, где между бамбуками встречаются полянки, на которых они могут пастись. Птиц в этом мире, полном звона и завывания, мало. Пройдя пояс бамбуковых зарослей, мы опять оказываемся в прекрасном крае с большими лугами, поросшими просом и манжеткой и укрытыми тенью высоких деревьев. Еще выше на полянах пасутся буйволы, бушбоки, часто и водяные козлы. В некоторых горных районах живут канны, а в горах Кении можно встретить бонго. Крупные лесные свиньи, частые гости, но увидеть их удается очень редко. Заросли огромного вереска образуют целые леса с травянистым подлеском, где могут пастись животные. На этой высоте над уровнем моря ночью уже случаются заморозки, и поэтому пастбища не так хороши, как это кажется на первый взгляд. Вереск обвит усней. Эти места в горах самые влажные, дожди здесь идут почти каждый день, земля пропитана водой, пояс вереска бывает закрыт тучами, даже тогда, когда вершины отчетливо видны. В вересковых зарослях можно увидеть мелких грызунов и доманов. На этой высоте часто встречаются леопарды. Их окраска здесь темная, иногда даже черная. Это объясняется склонностью животных к меланизму, черной окраске в холодных влажных областях. В давние времена здесь якобы жили пятнистые львы. Сегодня можно встретить лишь обычного льва, который случайно забрел в эти высоты. Выше пояса огромных вересков крупные животные почти не встречаются. Туда забираются только дукеры, обыкновенные стенбоки, леопарды. И иногда по этим высотам в поисках пищи проходят канны или слоны, и только. Здесь они не остаются. Необъяснимо, но иногда на такую высоту поднимаются одинокие буйволы и погибают. На горе Кения было найдено несколько скелетов буйволов. Возможно, они были слепые, Доказано, что буйволы часто бывают слепыми. Такие буйволы, не найдя дороги обратно, плутали.